Особое задание. Особое задание? Да что ж это за особое задание такое? Наверное, задание как задание, а особым называется только для красоты. Чего в нем такого особого, в задании-то в этом? Уж, наверное, ничего. Так или иначе, а только... Однажды вечером... Глава первая, в которой появляется галоша. А только однажды вечером я очутился высоко в горах на пограничной заставе. Конечно, я приехал сюда не просто так. У меня было задание написать рассказ про пограничников. Но только в этом задании ничего особого нет. Вот я пишу рассказ. Что ж тут особого? И вот я приехал на пограничную заставу. Голые горные вершины окружали меня, а на склоне горы среди корявых красных камней стояло несколько домиков. Это и была застава. Меня встретил начальник заставы капитан Воронцов и отвел в один из домиков, чтобы я мог отдохнуть и побриться с дороги. «Отдыхайте и бритесь», — сказал капитан, — «я скоро приду». Я стал отдыхать и бриться, и, наверное, прошел целый час, а капитан не возвращался. Вдруг в дверь кто-то постучал. «Кто там?» — спросил я. «Мне неудобно», — послышалось за дверью. «Как неудобно?» — удивился я. «Мне неудобно из-за двери фамилию называть», — сказали из-за двери. Я глянул в зеркало и увидел свою совершенно обалдевшую от таких ответов физиономию. Дверь между тем скрипнула и как-то особенно скрипнула, даже вроде фыркнула. И в комнату вошел солдат. На голове у него был поварской колпак. «Здравствуйте», — сказал он. «Моя фамилия Галоша». Он вдруг снял с головы колпак и подбросил его вверх, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку. «Сказал я. Как же пишется ваша фамилия? Галоша или Калоша?» «Г-Алоша», — сказал Галоша. «Очень приятно». «Я слышал, что вы пишете рассказ о пограничниках». «Пишу». «Так я расскажу вам одну историю. А вы пишите рассказ». Эти слова меня здорово удивили. Я повнимательней поглядел на Галошу и увидел, что лицо у него самое обычное, нос, брови, глаза. «Да, но при чем же здесь рассказ?» «При чем здесь рассказ?» — спросил я. «О чем рассказ?» «Дело в том, что я повар», — быстро сказал Галош. «Понимаете?» Он снял колпак и покрутил его в руках. Я заглянул внутрь колпака. Там, понятно, ничего не было. Я собрался с мыслями и сказал: «Закуривайте, товарищ Галоша». «Что вы, что вы?» — крикнул Галоша. «Потап унюхает!» «Какой Потап?» — удивился я. «Какой такой Потап? Что вы Ваньку валяете?» «При чем здесь Ванька?» — удивился теперь Галоша. «Ванька домой уехал!» Я уже ничего не понимал и глядел на Галошу, как сыч на сову. Тогда Галоша подбросил вверх свой колпак, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку. «Итак», — сказал Галоша.